Глава шестая. Винсент. Я не мог просто находиться рядом с ней. Мой член болел от того, насколько налитым он был. В той каморке я уже взял ее пару раз. В мечтах. Поэтому я с трудом добежал до машины, а когда сел, тут же расстегнул штаны и вынул ствол. На улице темнело и лил дождь. Никто не видел меня. Да и окна машины тонированные. И когда я провел вверх-вниз по окаменевшему органу, из груди вырвался стон облегчения. Откинув голову, я фантазировал о ее губках, которые проходились по каждой венке. Нежный язычок порхал по красному напряженному навершию, готовому взорваться в любой момент, а глазки невинно смотрели на меня. Внизу она дразнила себя пальчиками и хныкала от желания, чтобы мой гигант снова очутился в узеньком отверстии, настолько тугом, что от одной мысли меня бросало в жар. Рука уже ходила по стволу жестко и быстро. Я спятил от одних иллюзий. Всего лишь несколько минут рядом, и я себе уже не принадлежал. За меня думал член. И он желал ее тело. В этой девчонке собрались все пороки. За милой внешностью они хорошо прятались. Но видел по потемневшему взгляду, как она хочет меня. Эта чертовка неумело скрывала похоть, и мокрый бутончик додумать не успел. Черт! Оргазм прошиб тело молнией. Яркий, но недолгий. Мне не хватило. И я знал, где этот недостающий элемент, который превратит экстаз в божественную феерию. Я дал себе несколько секунд отдышаться, а потом достал из подлокотника салфетки. Меня трясло. Злость и возбуждение били током. Сцепив зубы, я вытирал остатки вязкой спермы. В следующий раз это окажется на ней или в ней. Без разницы. Но сдерживаться больше не стану. Я не подросток, чтобы кончать себе в руку. Можно в других женщин, но мне не хотелось портить красивую прелюдию изменой. Мое предложение уже улетело к ней, и она должна его поймать и принять. И пока я не добьюсь ее согласия, никаких других баб. Мне нужна только она. А если нет? Я застегнул штаны и откинулся в кресле. Нет, не может стоять между нами. У меня есть пара дней, потом буря, ураган, цунами. Но я выстою. Мне не впервой быть избитым. И да, отец не только обматерит и проклянет. В придачу я еще получу выбитую челюсть и множество синяков. Он и в институте не щадил. У него никогда не было на меня времени, но на то, чтобы отмудохать, находил всегда. Но я его не боялся. Мне плевать на побои. В них состояла моя замечательная жизнь золотого мальчика. За них я имел все. Машины, квартиры, дорогих шлюх, роскошный алкоголь. Вот только я не мог купить на эти деньги любовь и очарование жизнью. Все скучно. Нет цели. Мне остохренело знать каждый свой шаг. Впервые я что-то хотел для себя. И хотел этого со звериным голодом. Однако, если Жасмин согласится, наверное, я смогу сказать, что безумные деньги хоть где-то пригодились. Куплю себе любовь. Чертовски дорого и без гарантий. Но она — мой бриллиант. Каждый сраный цент, что я дам искусительнице, стоит того. Меня осудят все. Отец, несостоявшаяся невеста с ее влиятельным папашей, который тоже жаждал этого слияния, друзья и все знакомые. Пфф. Я думаю о вынужденном браке, как о сделке, а о договорной свадьбе с Жасмин размышляю, как о чем-то возвышенном. Да, в моей жизни все перемешалось. Но пора сделать ход. Мой черед. Я включил передачу и рванул по мокрой улице. Зазвонил телефон, и я перевел его на динамики. Это Эмиль. «Слушай, я чего-то не вкурил. А что это за тема с девственной шлюшкой?» «Не твое собачье дело. Ты же развлекаешься, вот и занимайся этим. Я же не спрашиваю, кто тебе сейчас сосет. Откуда знаешь?» На заднем плане у Ферре играла громкая музыка и стоял невероятный гул. «Ты пыхтишь, и к тому же ты любишь это делать в людных местах. Ставлю, что зашел за машину и даже не удосужился открыть дверь». «Видишь меня насквозь», — томно выдохнул Эмиль. «Я тебя не осуждаю. Ох, да, детка, вот так, боги. Никогда не перестанет нравиться горловой минет. Так о чем я? Ах, да, тоже бы присунул жасмин». Его речь прерывалась вздохами и пыхтением. «Тебе кончить 2 минуты, перезвони, когда от тебя отсосутся». Я сбросил звонок и сжал руль. Меня раздражало, что Эмиль заинтересовался моей девочкой. В целом, я давно не понимал смысла нашей дружбы. В ней не было ничего, кроме совместных бухаловок и диких игр. Они мне уже не интересны. Ферре будто застрял в прошлом, а я двигался дальше. Мне даже было неловко вспоминать все наши развлечения. Из них стихийные оргии, когда мы жарили одну девчонку, это самое невинное. И все от скуки, от того, что никакие эмоции уже не могут наполнить дырявую золотую бочку. Я именно так себя чувствовал. В меня пихали адреналиновые и развратные развлечения, а я устал. И сейчас хотел только одного — жасмин. Подъехав к дому, я нажал кнопку, и открылись ворота. Машину припарковал во дворе. В доме сразу же включилось освещение. Заиграла музыка и зажегся камин. Скидывая с себя одежду, прошел в ванную, там сразу полился тропический холодный душ, и я долго под ним стоял. Возбуждение еще играло внутри назойливыми пузырьками. С жасмин мне нужна ванна со льдом, лишь тогда я остыну. Да и то не факт. Но очистить мозг все же необходимо. Я должен подумать, что делать в случае, если отец отберет все. Он может. И на этот счет я уже перестраховался. Отец когда-то решил разделить наши акции. Он мне доверял и хотел постепенно уходить от дел. Поэтому класс А у меня, если быть точнее, у независимого траста. Усиленные голоса – это руль. У отца тоже акции класса Б. Он получает высокие дивиденды, но почти не имеет голоса. Без моей подписи нельзя менять устав и выпускать новые голосующие акции или продавать ключевые отели. Но и это не все. Золотая акция у фонда с правом вето на попытки перевернуть обратно. Все просто и конверсия односторонняя. А можно превратить в Б, но вот Б в А только по моему слову. И никаких скрытых скупок голосов. Договор это режет. Отец щедро подарил мне доверие. Своими побоями и угрозами думал сделать шелкового мальчика, отличную марионетку. Но вместо этого у меня выросли зубки и когти. Еще в институте я понял, что надо учиться, чтобы одолеть монстра. И пока все мои друзья развлекались, я успевал вникать в сложные термины и управление. Я знал, что отец свяжет меня по рукам и ногам, и дальше будет только хуже. Но он совершил огромную ошибку, сделал меня умным и хитрым. В моем сейфе даже кое-что копится. Это не бабки, хотя они тоже. Документы. Все левые сделки папочки. Еще немного, и я смогу потопить этот корабль, прорубив одну точную брешь. И да, это значит, что и мне спастись будет сложно. Но у меня хорошие адвокаты, и я уже надул себе шлюпки. Я вышел из душа и вытерся. Осмотрев дом, подумал, что надо вызвать клининг. К моменту переезда жасмин здесь все должно блестеть. А еще поставлю камер и найму охрану, чтобы ни одна тварь не смогла проникнуть в дом без моего разрешения. Даже отец. Снова звонок от Эмиля. Вот же неугомонная ракалия. «Чего тебе?» — рявкнул я в трубку. «Сыграем?» «Я не буду на нее играть!» Ферре любил играть в карты на девчонок, но сейчас не тот случай. «Тогда я буду к ней клеить ласты и когда ее язычок окажется на «по рукам», рявкнул я. «Только если выигрываю я, ты даже не вздохнешь в ее сторону. Усек?» «У-у-у, какой ты грозный! А у девчонки-то явно шикарные навыки!» «Заткнись!» Мне стоило вычеркнуть его из своей записной книжки и забыть. Вот только это еще больше разогреет интерес. Единственное, что сможет остановить этого ублюдка – карточный долг. С ним он наденет железные трусы и будет вздыхать в кулачок. В себе же я не сомневался. Вот только как это потом объяснить Жасмин? Ведь по нашим правилам девушка должна присутствовать на игре. Черт. Я потер переносицу и попытался успокоиться. После всего этого набью морду Эмилю и вырву страницу с ним. Этот гондон продолжал о чем-то бессвязно болтать. «Увидимся в выходные!» «Значит, это после свадьбы. Отлично. У меня еще 2 дня успокоить мою бестию. Хотя я не знал, как она себя поведет. Мне будет интересно увидеть ее в гневе».